Глава 8. Катя. Никогда еще я не собиралась в детский дом так долго. Роберта пора вести в сад, а я все меряю одежду и перебираю туфли. Все кажется не то и не так, что-то слишком скучно, что-то слишком сложно, что-то чересчур откровенно для моей волонтерской работы. Если бы не Аристархов, я бы давно надела рубашку и влезла в любимые джинсы. Это самая удобная форма, чтобы играть с малышами и помогать нянечкам. Платье или костюм — там настолько же подходящая одежда, как пижама на званом вечере. Но, как назло, я не имею права ошибиться. Миша просто-напросто не выпустит меня из дома, пока не убедится, что его жена похожа на приманку. А Аристархов? Ума не приложу, что нужно напялить на себя, чтобы этот мужчина заметил меня среди десятка других работников, да еще и заинтересоваться. Задача такая же сложная, как та, которую пришлось решать 5 лет назад. Тогда у меня не было никакого опыта в соблазнении мужчин. Я бледнела от одной мысли, что нужно будет переспать с недоступным красавцем Германом Боровским. А когда попала к нему в кровать... От этих мыслей щеки заливает румянец. Понимая, что мы безбожно опаздываем в сад, и все равно проваливаюсь в прошлое. Снова чувствую свежесть от Финского залива за окном. Вновь вижу в зеркале ту прежнюю русую девчонку в голубой ночной сорочке. Опять вздрагиваю. Наверное, для соблазнения искушенного мужчины нужно было найти что-то поизящнее, с кружевом и завязками, влезть в туфли на высоких каблуках, сделать яркий макияж и депиляцию. Сейчас я бы, наверное, так и поступила, но в 19 даже представления не было о таких вещах. Все, на что хватило ума, устроиться няней к подруге Германа. А когда она затеет ремонт и улетит в свадебное путешествие, на неделю переехать к Боровскому. На счастливые 7 дней стать для него уборщицей, кухаркой, личным ассистентом и незаметной тенью, призраком, который в последнюю ночь решится прийти в спальню к своему потрясающему боссу. Вспомнив этот момент, я с грустью улыбаюсь и беру из шкафа простые черные брюки и рубашку, но не белую, как обычно, а голубую. Увидев меня в гостиной, Миша довольно цокает. «Решила закосить под ангела?» Миша проходится заинтересованным взглядом по моей фигуре. «Надеюсь, я не буду крайней, если твой Аристархов все же не явится». Накидываю сверху пальто и беру Роберта за руку. «Приедет, как миленький. Он не похож на блаженного, который просто так разбрасывается деньгами. Если вложился, значит, имеет интерес. Тогда мне нужен карт-бланш». В прошлый раз я не ставила Мише никаких условий. Запуганная до смерти, я поклялась, что сделаю все, что он от меня требовал, и бездарно провалила задание. Штрафные за провал оказались с процентами. Пришла пора делать выводы и учиться на ошибках. «А слова, ты какие умные знаешь!» — хмыкает муж. «Слышишь, сынок, что мамка сказала? Карт-бланш!» «Не втягивай, пожалуйста, Роберта. Стараюсь заслонить его собой, только моего маленького защитника не так просто спрятать». «Ну, раз даже пожалуйста...» — Миша кивает сыну на дверь. «Иди в машину, пацан. Пётр, небось, тебя уже заждался». «Давай». Я с облегчением отпускаю своего мальчика и слежу взглядом, как он выходит на улицу. «Так что ты там пропищала?» — подступает ко мне муж, когда остаемся одни. «Я сделаю, что ты просишь, но ты мною не командуешь», — произношу спокойно и четко. «Не позволяю этому больному ублюдку питаться моим страхом». «Борзая?» Миша обхватывает толстыми ручищами мою талию. «Учусь у лучших», — задираю подбородок. «Хорошо», — тянет муж. «Заматерела прокурорская дочка, сучилась в настоящую стерву. Так и хочется поставить тебя на колени и хорошенько отодрать. Ты принимаешь мои условия?» «Контролирую каждый мускул в своем теле, не даю хищнику заглянуть в душу». «Хрен с тобой, золотая рыбка!» — отступает Миша. «Делай, что хочешь». «Твои шестерки не станут меня останавливать. Не будет никаких наказаний за опоздание и прогулки с Робертом. И ты подыграешь, если понадобится». Пользуясь удачей, требую все, что может пригодиться. «Уложишь его в койку за 2 недели. Я тебе даже цыганочку спляшу с выходом». 2 недели мало. Отчаянно держу лицо. В прошлый раз я и за месяц не смогла сделать то, что требовалось, а 2 недели — это ни о чем. «Больше нет ни дня», — разводит руками Миша. Через месяц у меня важная сделка. К этому времени нужно, чтобы вы трахались, как кролики, и ты могла подсунуть ему прослушку или выпытать нужную информацию. А перенести сделку? Отсрочить? Прости, дорогая. Однако тебе придется справляться быстро. В моем случае перенос невозможен, а в твоем — обещаю. Наш мальчик первым бросит горсть земли на могилку своей любимой мамочки. Словно уже похоронил меня, Миша печально вздыхает, а затем указывает рукой в сторону двери. Надежда на то, что Аристархов не приедет, тает после первого же шага по коридору детского дома. Интуиция вопит, что он здесь, а вместе с ней вопит и моя помощница Аня. «Ой, Катенька, как здорово, что ты уже приехала!» — бросается она навстречу. «Там к нам новый спонсор приехал. Валентина Сергеевна просила позвать тебя, как только появишься». «Так он уже у нее в кабинете?» С опаской, как на клетку с тигром, смотрю на дверь приемной. «Да, уже кофе пьют и переговоры переговаривают». «А это точно вчерашний спонсор?» «Не знаю, на что я надеюсь. По сути, весь прошедший вечер был одной сплошной презентацией нашего нового щедрого спонсора». «Он самый!» Аня мечтательно закатывает глаза. «Призовой жеребец! У меня аж трусы промокли, когда он вошел в приемную и поздоровался. А теперь он и директриса хотят тебя».